Глава 54. Хантер наклонился вперед, выдерживая взгляд Тани, после чего вскинул голову. «Мы не можем точно утверждать это, но его личность вызывает у нас интерес. Что вы можете рассказать нам о нем?» «Немного», — сдавленным голосом ответила Таня. «Все, что может нам помочь», — настоятельно потребовал Гарсия. Об осмотре он договорился по телефону, сказал, что его зовут Тёрнер, мистер Райан Тёрнер. Хантер записал имя в свой черный блокнотик. Когда это было? Когда он звонил и договаривался об осмотре? В пятницу. Кто говорил с ним, вы или Мэнди? В первый раз я. Был и второй? Настоятельно уточнил Хантер. Да, он позвонил в субботу сказать, что немного запоздает. В дверях кухни снова появился кот. На этот раз он неторопливо прошел в гостиную и улегся под акриловым столиком. «Вы помните ваш с ним разговор?» Она кивнула. «Хотя он был не очень долгим. Помните его голос? В нем было что-то особенное, например, какой-нибудь акцент?» «Да», — покивав, согласилась она. «У него точно был южный акцент. Немного гнусавый выговор, словно у человека родом из глуши». «Чувствовалась ли в его голосе агрессивность?» Хоть немного. Был ли голос у него высоким или низким? Она покачала головой. Вообще никакой агрессивности. На самом деле говорил он очень вежливо, так что в его голосе не было ничего особенного. Она уставилась в пол. Простите. Все в порядке, Таня, заверил ее Хантер. Вы все сделали великолепно. У вас не было впечатления, что он как-то мог знать о вас и Мэнди раньше? Как клиент, который раньше навещал агентство, может быть. Новая пауза. Таня уставилась на свои подрагивающие руки, после чего помотала головой. «Не думаю. В последнее время к нам заходило немного клиентов». «Пришел ли он в Рейли перед тем, как отправляться в тот дом в Малибу, или Мэнди встретилась с ним там, на месте?» Таня снова промокнула глаза бумажной салфеткой. «Мы придерживаемся политики не давать клиенту адреса нашей недвижимости, пока не встретились с ним. Он пришел в агентство». «Вы с ним встречались?» «Нет», — убитым голосом сказала Таня. «Он договорился об осмотре на вторую половину дня, но, позвонив, сказал, что будет на час позже. Я спросила Мэнди, хочет ли она, чтобы я подождала с ней». По щекам Тани покатился новый поток слез. Но она сказала, что сама справится. Все будет отлично. Она сказала мне ехать домой, потому что начинался уикенд. Она сделала глубокий вдох, и голос у нее дрогнул. Я должна была остаться с ней. «Вы ничего не могли сделать, Таня», — успокоил ее Хантер. «Мэнди просто цепенела перед огнем», — сказала Таня, снова уставившись в пол. Хантер и Гарсия быстро переглянулись. «Почему?» — спросил Хантер. Таня помолчала. Нижняя губа у нее дрожала, когда она заговорила. «Маленькой девочкой она ужасно обгорела». «Вы знаете, что с ней случилось?» «Не очень подробно. На самом деле Мэнди никогда не говорила на эту тему. Просто она однажды рассказала мне, что когда была маленькой, платье у нее загорелось. С тех пор она испытывала ужас перед огнем. Дома у нее не было даже газовой горелки. Все на электричестве. Она нервничала даже при виде свечей». Она сделала паузу, чтобы набрать в грудь воздуха, и начала всхлипывать. «Зачем? Почему кто-то так поступил с Мэнди? Я не понимаю. Это же надо быть чудовищем, чтобы сжечь кого-то живьем». Ее дыхание прервалось короткими всхлипами. «Должно быть, она так мучилась». Закрыв лицо руками, Таня разразилась истерическими рыданиями. Хантер поднялся с дивана и встал рядом с ней на колени. «Мы очень сочувствуем вашей потере, Таня», — сказал он, касаясь ее плеча. «Мы знаем, какое у вас сейчас тяжелое время, и искренне благодарны за то, что вы поговорили с нами». Дверь квартиры отворилась, и вошел мужчина 40 с лишним лет в хорошо сидящем синем пиджаке с белой рубашкой и галстуком консервативной расцветки. Он был ростом с Гарсию и в хорошей физической форме. Он помедлил секунду, быстро рассмотрев представшую перед ним сцену. «Таня, ты в порядке?» — — спросил он, бросив свой кожаный портфель и кидаясь к ней. Таня подняла голову. Глаза у нее покраснели и опухли. «Я в порядке, Дак». Хантер поднялся на ноги, уступая дорогу. «Это мой муж», — сказала Таня Хантеру и Гарсии. Она повернулась к Дагу. «А это детективы из отдела по расследованию убийств», — объяснила она. Хантер и Гарсия попытались представиться, но Даг не слушал их. «Какого черта вы, ребята, здесь делаете?» — потребовал он ответа. «Вы что, не видите, в каком она состоянии?» «Нам очень жаль, мистер Икс», — сказал Хантер. «Все в порядке, Даг», — вмешалась Таня. «Они просто делают свою работу, а я хочу помочь им, если смогу». «Но ты же ничего не знаешь. Ты сказала, что никогда не видела того человека». «Нам может помочь любая информация, мистер Рикс», — сказал Хантер, делая шаг назад. «Таня смогла дать нам кое-какие подробности о жизни Аманды Рейли, и они, конечно же, помогут нам в расследовании». Даг обнял Таню и стал ее успокаивать. «Сегодня я должен был остаться. Ты не в том состоянии, чтобы оставаться наедине с собой. И, конечно, не в том состоянии, чтобы тебя допрашивала полиция». Он яростно посмотрел на Хантера и Гарсию. «Со мной ничего не произошло, Даг. Я просто расстроена». «Вы нам очень помогли, Таня», — сказал Хантер и кивнул Гарсии. «Мы уходим. Еще раз примите наши соболезнования вашей потери. Но, если будет позволено, еще пара вопросов». Таня кивнула, не обращая внимания на раздражение Дага. «Сумочка Мэнди так и не найдена. Мы хотели бы осмотреть ее дом. Вы не знаете, она держала в офисе запасные ключи». Таня вытерла слезы и бросила взгляд на Дага. «Да, у нее в нижнем ящике. Она всегда запирала дом снаружи, так что на всякий случай держала ключ в офисе». Хантер кивнул. «Мы проверим. И последнее. Мэнди была католичкой?» Таня нервно замотала головой. «Она вообще не была религиозной. Я думаю, что она даже не верила в Бога. А в чем дело?» «Просто интересуемся». Успокаивая ее, Хантер улыбнулся и положил на кофейный столик свою визитную карточку. «Если вы вспомните что-то еще, по вашему мнению, важное, любую мелочь, пожалуйста, звоните мне в любое время». Таня несколько секунд рассматривала карточку. «Простите, но вряд ли я могу вам еще чем-то помочь». Хантер и Гарсия поднялись с софы и направились к двери. «Подождите!» — внезапно встрепенулась Таня. «Он называл ее Мэнди». «И что это значит?» — спросил Хантер. «Когда он звонил по телефону сказать, что запоздает со смотром, поздоровавшись со мной, он сказал: „Могу я поговорить с Мэнди“.